удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Острая огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в дни их младенчества, не только существует, но и сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полный великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг, сохранил свою мистическую азбуку и от самого начертания, которое веет тысячелетней древностью. Что он перенес в дни своей юности? С кем торговал и заключал союзы, с кем воевал? Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, моавитян и других полумифических народов. А он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Его история проникнута трагическим ужасом и вся залита собственной кровью. Столетние пленения, насилие, ненависть, рабство, пытки, костры из человеческого мяса, изгнание, бесправие. Как мог он оставаться в живых? Александр Куприн. Давно, уже с детских лет моих, меня подкупил маленький древнееврейский народ, подкупил своей стойкостью в борьбе за жизнь, своей неугасимой верой в торжество правды, верой, без которой нет человека, а только двуногое животное. Да, евреи подкупили меня своей умной любовью к детям, к работе, и я сердечно люблю этот крепкий народ. Его все гнали и гонят, все били и бьют, а он живет и живет, украшая прекрасной кровью своей этот мир, враждебный ему. Максим Горький. Борис читал и думал, почему эти строки прятали от нас в школе? Почему их нет ни в одной библиотеке? Почему даже мои родители никогда не читали этого? А вторым примечательным событием в жизни Кацнельсона было ошеломительно быстрое получение израильских вызовов. Буквально через 3 недели после его возвращения из Москвы и в почтовом ящике вместе с газетой «Комсомольская правда» и открыткой от бабушки из Ташкента оказался необычно длинный конверт с несоветскими марками. На этом конверте был отпечатан четким и не по-советски мелким шрифтом. СССР, город Минусинск, улица Космонавтов, 24, квартира 17, господину Кацнельсону Борису Игоревичу. Осторожно открыв этот конверт, отец извлек из него сложенный втрое лист с красивой узорчатой печатью, красной бумажной ленточкой и текстом, тоже словно отпечатанным в типографии. Прочитав, он протянул эту бумагу матери Бориса. Та, обтерев руки о кухонный передник, осторожно взяла лист за краешек, села за столик, прочла несколько строк и заплакала. «В чем дело?» — спросил Борис, появляясь из ванной с недобритой в мыльной пене щекой. Отец кивнул ему на письмо. И Борис с первого взгляда понял, что это вызов. «Министерство иностранных дел, государство Израиль, подтверждает приглашение Кацнельсона Борису Игоревичу 1950 года рождения выехать на постоянное место жительства в Израиль для объединения с семьей Цви Хабад, проживающей по адресу Тель-Авив, улица Хаганет, 12. Кто такие Цви Хабад, ни Борис, ни его родители не имели ни малейшего представления, но точно такой же вызов, только уже от Мордехая Леви, жителя Хайфы, оказался в их почтовом ящике еще через 2 дня. Еще ровно 32 таких же вызова от различных израильских родственников. По два вызова на душу получили в эти дни все минусинские евреи, имена которых возил в Москву Борис Кацнельсон. Борис понял, что слова Инессы Бродник насчет легкой руки Раи Донской — правда. И уже не труся, с легким сердцем, зная наверняка, что он уедет, Борис 22 апреля вылетел в Красноярск, в областной ОВИР. И там, в Красноярске, с ним и произошло главное событие, решившее всю его остальную жизнь.